Глава 23. Время шло, но Амарана так и не возвращалась. Я стала расхаживать по комнате, в голове метались мысли. Нам принесли ужин, но я даже не открыла паёк. «Тебе надо поесть», — сказала Хлоя. «Не хочу», — отрезала я. «Почему они так долго? Может, ты расскажешь нам, что происходит?» Я посмотрела на Хлою и Люму. Хотела во всем признаться, но в дверь постучали, и на пороге появился страж. Он посмотрел на нас. «Мне нужна Аида». «Это я». «Пошли». Я взглянула на девочек и быстро последовала к выходу. Мы покинули академию и направились к площади. «Его нашли?» — спросила я, едва поспевая за стражем. Он молча двигался вперед. Когда мы добрались до учебных центров, я увидела высокую крупную фигуру, которая стояла в тени. «Тебя ждут», — сказал страж, а сам остановился. Я пошла по металлической дорожке и добралась до высокого мужчины. «Пойдем», — сказал он слишком знакомым голосом. По коже побежали мурашки, а энергия внутри заволновалась. Я узнала его голос. Он был здесь с командующими в тот вечер. Я замерла, думая, как мне сбежать. Под нами океан, а позади узкая дорожка. Он поднял руку и вытащил из-под балахона серповидный меч, лезвие которого светилось энергией. «Даже не думай», — сказал он. «Иди вперед». Я послушалась, понимая, что не убежать. Мне не успеть добраться даже до первого поворота, как этот меч достигнет моей спины. Войдя в темный зал с люциями, я открыла дверь в кладовую, где был проход. Мужчина шел за мной. Я медленно спускалась по крутой лестнице, чувствуя, как его меч угрожающе рвется к моей плоти. Такое оружие, напитанное энергией, делали специально против жителей равнин, чтобы оно, как магнит, тянулось к тем, в ком текла энергия. Я накалялась, и лоб покрылся испариной. Воздух должен был быть прохладным, но мне казалось, что от стен идет горячий пар. Войдя в грот, я увидела Итана, смотрящего на воду. Он повернулся и с гнусной улыбкой направился ко мне. «Ты?» — выдохнула я. «Я», — ответил он. Из-за камня вышла Айс и, не глядя на меня, облокотилась на него. Ее голова была опущена, а волосы свисали, как черные тины, закрывая ее лицо. «Айс!» — только сказала я и почувствовала, как предательство вгрызается в сердце. «Я думала, что мы... что ты...» «Дана, я уже говорила тебе, ты слишком наивная и доверчивая». Я тряхнула головой, словно хотела отделаться от наваждения, от дурного сна, в который попала. Я взяла себя в руки и посмотрела на Итана. «Что ты сделал с Гаем?» — спросила я, чувствуя, как закипаю от ярости. «Я? Ничего?» «Не ври мне!» За моей спиной послышались шаги, и в гроте появилась Амарана. «Беги!» — закричала я ей и хотела уже кинуться на мужчину, но Амарана только улыбнулась мне и медленно подошла к Итану. Я застыла от удивления. Она подошла к нему, погладила его по волосам и поцеловала с жаром и страстью. Он обнял ее одной рукой, а второй оттянул ее голову за длинную косу. Его губы стали целовать ее белую шею, спускаясь вниз. Когда он отпустил ее волосы, она вновь впилась в его губы. Их поцелуй был пылающим, грубым и глубоким. А я стояла и не верила своим глазам. Оторвавшись от нее, Итан посмотрел на меня. Я помнила этот взгляд, я его уже видела. Он прикусил нижнюю губу и сказал: «Нравится? Я знаю, что ты любишь смотреть, извращенка. Жаль, что ты оказалась пустышкой». «О, болотная сущность! Ты залез ей в голову», — произнесла я и посмотрела на мужчину с мечом. «И ему». Итан растянул хищную улыбку и разжал свои объятия. Они подошли ко мне. «В чем ты убедил ее? Ты заставил ее поверить, что она любит тебя и сделает все, что ты захочешь. Но зачем?» И я сама ответила на этот вопрос. «Чтобы отомстить Бравию». Итан пожал плечами и поцеловал руку Амаране. «Послушай меня», — обратилась я к Амаране. «Он внушитель. Ты на самом деле этого не хочешь. Борись с ним, со своими мыслями». Она разразилась смехом и погладила меня по щеке, но я отшатнулась, чуть не наскочив на меч. «Милая маленькая Дана», — начала она. «Итан рассказывал о том, что ты глупышка и что тебя обмануть было проще простого. Только обычно он любит утрировать. Однако не в этот раз». Я посмотрела на Итана. «Неужели ты так ничего и не поняла?» — удивился он. Я не отвечала. «А что было говорить? Что я убедилась, что он полный придурок?» «Ты думаешь, я стал бы так рисковать, чтобы соблазнить дочь Бравия?» «Это не месть. Это так, плевок, который до него бы даже не долетел». «Перестань, Итан. Я могу и обидеться», — наигранно возмутилась Амарана. «Он не залезал мне в голову. Как ты слышала, мы с Итаном должны были пожениться. Мы знали это с первого дня нашего знакомства. Сколько нам тогда было?» Она посмотрела на Итана. «Тебе 8, мне 5». «Да, точно». «А потом случилось то, что случилось. В Итане и Айс проснулись силы, а их отец отказался сослать их в топь. И правильно сделал. Но мой отец был жесток. Он говорил, что есть законы, которые нельзя нарушать. А потом взял и буквально через год сам все нарушил, когда мой братец вдруг заискрился. И он стал придумывать, как бы спасти его. То есть отцу почему-то было можно менять законы из-за своего сына». «Разве это честно?» — Итан мотнул головой. «Он убил нашего отца. Уничтожил нашу жизнь. А можно было поступить иначе?» «Нужно было», — поддержала его Амарана. «Мы столько лет скрывались, пока пару лет назад я не увидел Амарану в одном из поселений Восточных скал. Я думал, это случайность. А на самом деле я искала их. И у меня был план», — довольно сказала Амарана. «И какой же?» — спросила я. «Спасти скалы, конечно. С самого детства меня готовили к взрослой жизни. И я, в отличие от отца, понимаю, что нужно делать. Любой ценой вернуть наш источник». «Я не понимаю». «Кто может увидеть свет энергии, Дана?» «Энергики», — ответила я. «Да, именно. Как-то вечером мне было скучно, и я решила пообщаться с Гаем, поспрашивать его о силе. И он выдал мне все ваши секреты, о которых узнал из какого-то старого свитка. Вот скажи, ты собирала в болотах сгустки целых 4 года. Зачем ты использовала Люцию? Тебе же она не нужна, чтобы видеть свет сквозь толщи воды». Я только сжала губы, а Амарана продолжала. «Тогда-то у меня и созрел план. Мне было 18, Гаю 14. Я пришла к отцу и предложила открыть на утёсе 3-й блок, где будут учиться такие, как мой брат. А потом они должны служить скалам за такую милость, дарованную им вместо топи. Отцу очень понравился план, а то он никак не мог придумать, что же делать с Гаем. И я, конечно, занялась его воплощением. 2 года ушло, чтобы все подготовить на утёсе и западных скалах. Вот только отцу не обязательно было знать весь мой замысел». «Я все равно не понимаю тебя, Амарана». «Я всегда увлекалась наукой и считаю, что Люции — это не вред, а то, что делает вас совершенным оружием». Но отец был категорически против того, чтобы использовать их на выпускниках утёса. «Опять Гай. Он же сразу подумал про него. Ему плевать, что в топе все ученики каждый день вынуждены терпеть их вторжение. Теперь ты понимаешь, какой он?» Но я не была готова так просто сдаться. И стала воплощать свою идею. Без отца. Но мне нужны были энергики, чтобы отправлять их на равнины. Пока бойцы отвлекали на себя внимание с одной стороны равнин, вы должны искать источник. При помощи Люции? Да, конечно. Они бы усилили ваше восприятие и контролировали вас. Тогда я и нашла Итана и Айс. Они искали энергиков и приводили их ко мне или на утёс. Но вас оказалось так мало. И, скажу честно, я была разочарована. Ваша сила не такая уж и совершенная. Ты так и не нашла источник. Вот именно. Я знаю, что его сложно отыскать, так как на равнинах энергия повсюду. Их энергия, которая растекается по всей земле. Но наш источник другой. Его энергия должна отличаться. Я не верю, что они смогли его спрятать там, где никто не найдет. «Значит, мы просто плохо ищем», — разозлилась она. «Амарана решила, что ей нужны абсолютно все энергики скал», — сказал Итан. Я посмотрела на Айс, которая стояла все еще опустив голову. «Неужели ты поверила, что спустя 5 лет нас с Айс, нас, внушителей, смогли поймать и доставить в топь?» — распылялся Итан. «Им пришлось отправиться на болото за тобой, Дана. У меня были такие большие надежды на тебя, как и на твою сестру. Но ты... Ты оказалась слишком слабой. Наверное, 4 года в глушителе исчерпали тебя», — вставил Итан. «Наверное», — ответила я, пытаясь осознать, что все было подстроено, все было ложью. «Гай был у тебя перед исчезновением», — сказала я, посмотрев на Амарану. «Был. Рассказал про грот, про Итана и Айс, про командующих. В общем, времени тянуть у меня не было. Я не могла позволить ему выдать все отцу и испортить мой план. Пришлось экстренно увести его. Куда? В пункт отправки, конечно. А Кала? Она тоже там? Что вы с ней сделали? Кала. Кала решила помогать нам. Нет. Не верю. И никогда не поверю. А придется. Кала оказалась слишком способной и сообразительной. Ну и кое-что увидела на западных скалах во время полетов. У нее появились догадки и подозрения. Она стала задавать слишком много вопросов. А это могло помешать мне, тем более она дружила с Гаем. Но согласилась она добровольно. С одним маленьким условием. Каким? Сестринская любовь — это так мило. Ты пожертвовала собой ради нее, и она хотела отплатить тебе тем же. Мадам Лупа обещала ей вызволить тебя из топи. И мы выполнили свое обещание. Но, увы, Кала пропала на равнинах. «Ах ты, тварь!» — закричала я и сделала шаг к ней, но Итан пригвоздил меня к полу. «Не надо так. Я пытаюсь спасти скалы. За последние 3 года мы с умами столько всего сделали, столько вложили. Мы доработали подводные челноки, отец Итана их создал. Но моему папочке они были неинтересны. Они едят слишком много энергии, которой у нас и так не хватает. Мы настроили совершенные люции для энергиков. Ты не представляешь, на что бы ты стала способна после вживления». «Вживление? Да, так лучше. Мощные, сильные. Ты сумасшедшая». «Мне кажется, Брави тоже так считает. Но скоро время его правления подойдет к концу. Когда мы найдем источник, я и Итан встанем у власти. Мы сделаем то, что было нам предначертано. Вернем скалам величие». «Агай!» — прохрипела я, пытаясь оторвать ноги от пола. В голове поднимался шум ветра, и я знала, что это значит. «Он нам в этом поможет. Тот свиток, который ты украла, убедил меня в том, что Гай готов». «Значит, он был Агае?» «Да. И спасибо, что ты добыла его. Во время отбора мой помощник забрал его из твоей комнаты, так что не переживай, он в надежных руках. Хорошо, что наш великий порций добросовестно ведет все записи. Жаль, что он это делает вместо того, чтобы спасать скалы. Он ведь тоже энергик, но слишком стар. В моем плане ему активное участие не принять. Дана, а ты знала, что наш дед, родной брат Порция, сослал его за силу на болото много-много лет назад? Именно я уговорила отца вернуть его на скалы, сделать библиотекарем и управляющим утеса. Ученикам 3-го блока требовалась защита», — приторно-сладким голоском сказала Амарана. «Я надеялась, что он станет помогать мне, но Порций отказался и почему-то стал опекать Гая. Наверное, хотел уберечь его. От меня. Зато он не лез туда, куда не следует. До этого года. Какая сущность его укусила, а? Он стал опасен, начал копаться в тайнах. Он был так самонадеян, когда пришел к Лу. Вопил, что знает о ее причастности к пропаже учеников. Ей пришлось столкнуть его с лестницы. Но он взял и не умер. И как теперь нам от него избавиться? Ничего, мы с Айс поможем в этом, как только Бравий уедет с утёса, — сказал Итан. Ему пора на покой, неблагодарный старый дед. Ты монстр, — сказала я. Я? Это вы монстры? Вы со своей энергией. Но скоро на скалах не будет ни одного вольного энергика. Ведь так? — уточнила она у мужчины. «Указ готов. Отлично. Давай мне меч, а сам иди. Найди отца и начни меня искать. Приобщи к этому отца. Приведи его к центрам». Мужчина отдал Амаране меч и быстро ушел. Итан подошел ко мне вплотную, схватил мой подбородок и всмотрелся в меня. «Жаль, что ты не сможешь поучаствовать в поисках источника», — сказал он. «Ты мне действительно нравилась». «Но она оказалась слишком слаба, Итан. Надеюсь, ты не испытываешь к ней жалости?» — спросила Амарана, размахивая мечом. «Нет, жалости во мне никогда не было». «Не переживай, наша милая Дана. Ты сыграешь свою роль. Нам нужен агнец, которого мы принесем в жертву. Да и падение порции надо как-то объяснить». Он узнал, кто ты на самом деле, и ты столкнула его с лестницы. Ты опасная преступница. Твоя энергия вышла из-под контроля, и ты решила отомстить всем нам. «Но это ложь!» — выкрикнула я. «Никто не поверит в это!» «Ложь? Где же тут ложь?» «Тем более я расскажу всем, что тоже заподозрила тебя и пыталась остановить. Но ты же энергик и опасна». Я достучусь до отца и утоплю в болоте и третий блок, и топь. А всех, в ком есть сила, отправлю на равнины. А еще будет повод устроить облаву. Вдруг где-то на скалах еще прячутся такие, как ты. Мы натравим на вас всех. Давай, милый, только не очень сильно. Итан замахнулся и ударил Амарану по лицу. Из ее губы потекла кровь, а щека покраснела и распухла. Она стерла кровь рукавом и улыбнулась ему. «Ты попыталась убить меня, но я оказалась сильнее. Или ты оступилась и упала? Я еще не до конца придумала свою слезную речь. Давай, Итан, пора». Итан сделал шаг назад, а шум в голове стал усиливаться, и мысли пронзало желание окунуться в теплую нежную воду, прыгнуть и отдаться океану. Я зажмурилась и попыталась не слушать нежный ласковый голос, который убеждал меня пойти наверх, перелезть через перила и прыгнуть вниз. Пока Итан до конца не завладел моим сознанием, я попыталась вспомнить то, что было в свитке. Я выдохнула и расслабилась. Против внушителей можно бороться только их методами. Расслабьтесь, впустите их в свои мысли. Представьте, что этот голос — не шум ветра, не природа, с которой невозможно бороться. И не горящие поленья, чей треск вы слышите. Это не вы. Пусть голос обретет образ. А теперь позвольте вашей энергии стать живой. Придайте ей очертания. Позвольте ей заговорить с человеком, который вторгся в ваши мысли. Я следовала инструкции, и ветер стал затихать, а перед моими глазами появился Итан с надменной ухмылкой. Перед ним возникла светящаяся голубым девушка. Она обернулась, и я увидела в ней Калу, мою младшую сестренку, которая 4 года назад заступилась за меня вопреки всему. Она подошла к нему, и ее рука потянулась к его шее и стала сжимать ее, отрывая Итана от земли. Голос охрип, его глаза выпучились, ноги болтались в воздухе, а я все отчетливее понимала, что не хочу плавать. «Айс!» — завопил Итан. — Помоги мне! Я слышала ее шаги, а моя энергия все сильнее сжимала его горло. В следующий миг он исчез из головы. Я открыла глаза и увидела, как Амарана приставила к его шее меч. — Что ты делаешь? — ошарашенно спросил Итан, боясь пошевелиться. — Беги! — крикнула мне Айс. Видимо, Айс воспользовалась своими силами и завладела мыслями Амараны. — Айс! Итан повернул голову и посмотрел на свою сестру. «Ты что творишь?» «Дана!» — закричала Айс, смотря на Амарану. «Прости меня и беги. Я долго не выдержу». Гай на западных скалах. Пробуди Кондора и лети туда. Быстрей!» Айс зажмурилась, прижав пальцы к вискам. Ее лицо было напряжено, а челюсти сжаты. Итан уставился на нее, пока по его шее тонкой струйкой стекала кровь. Но он словно не замечал меча, который впивался в его кожу. Я знала, что Итан подавит Айс. Она не справится с его натиском, и скоро ее внушение о Маране ослабнет. Это может произойти в любую секунду. И я помчалась к лестнице. Бежала наверх, перепрыгивая ступени и захлебываясь вдохами и энергией. Протиснулась в дверь, навалилась на нее и придвинула к стене. Схватила стеллаж и опрокинула его. Вырвалась в вечерний воздух, остановилась и огляделась по сторонам. «Что мне делать? Что делать? Порций без сознания, и мне не позволят его вылечить. А Брави мне ни за что не поверит. О, болотные бесы!» Я помчалась к утёсу, чувствуя, как дрожит под ногами металлическая дорожка. Энергия искрилась во мне, было нечем дышать. Внутри распространялось пламя, облепляя тело темной броней энергии. Руки уже светились, и этот свет поднимался все выше и выше. Когда я добежала до тренировочных площадей, то вся пылала. Я дернула калитку, но она была закрыта. Тогда я направила энергию и услышала скрежет металла. Калитка с грохотом распахнулась, а я ворвалась на площадь и помчалась к загонам. Откуда-то сзади послышался крик, но я не реагировала. Сорвала замок с ворот и ворвалась в загон. Я знала, что в конце все еще лежали неподвижные кондоры и псы. Когда я бежала мимо отсеков, псы и птицы пробуждались, словно чувствовали меня, как спичку, которая поджигает огнище. Я слышала, как кондоры расправляют крылья, а псы щелкают зубами и тяжело дышат. Но мне было не до них. Влетев в последний отсек, я увидела сидящего на полу кондора. Остановилась и медленно подошла к нему. Оглянулась. Где бесовы ремни, шлейка и седло? Выбежала в коридор, нашла то, что искала, похватала и кинулась обратно. Спасибо Гаю, что он учил меня надевать их. Я накинула на кондора шлейку с ремнями и седло. Они съехали, и я не смогла их скрепить. Повторила еще раз и еще. Наконец они поддались, и главные закрепы были защелкнуты. Руки не слушались. Металлических застежек казалось так много, что я психовала все сильнее. Успокаивать себя не было времени, и я, как могла, боролась с каждой пряжкой, каждым карабином. Когда, наконец, все было сделано, я встала напротив огромной птицы. Закрыла глаза, отбрасывая все посторонние мысли, прижала ладони к груди кондора и направила в него свою энергию. Я чувствовала хаотичный, бешеный поток, который выходил из меня и устремлялся в это спящее животное. Раздался металлический щелчок. Я открыла глаза и увидела, как темно-синие светящиеся глаза смотрят на меня. Он открыл клюв и щелчком закрыл его. Все перья заходили ходуном, словно он ерошил их или пытался почувствовать. «Помоги мне», — сказала я кондору. Он оглянулся, встал и залязгал когтями по каменному полу, расправил огромные крылья и одно чуть опустил вниз. Я быстро подбежала к крылу, ступила на него и забралась в седло на спину кондора. На мне не было костюма наездника, и я могла рассчитывать только на то, что смогу удержаться на нем за счет ремней. Закрепила их вокруг себя и стала втискивать ноги в специальные зажимы. Возглас боли вырвался из меня. Голова кондора резко повернулась, и он словно насупился. «Прости, я без костюма, а твои перья очень острые». Я чувствовала, как по ноге текла кровь и саднили содранные ладони. Взбиралась я не сильно аккуратно и без перчаток. Я натянула ремни, кондор повел шеей. Ремни ему явно не очень понравились. Я нагнулась и аккуратно прижалась к его шее. «Ты мой единственный шанс сбежать отсюда и найти Гая. Прошу тебя, помоги мне». Мой лоб прижался к прохладным стальным перьям, и в этот момент мы словно слились с ним в единое целое. Он чувствовал меня, впитывал все мои эмоции и воспоминания. А я стала частью этой огромной стальной птицы, его душой. «Попробуем взлететь?» — спросила я у него. Он весь встрепенулся и, чуть пошатнувшись, сделал шаг, осмотрел крылья и направился к воротам. Мы вышли с ним на тренировочное поле, где уже столпились стражи. «Ты мой шанс, «Я верю в тебя больше, чем в себя», — прошептала я ему. Он расправил огромные крылья и сделал пару неловких движений. Стражники стали приближаться к нам, и я видела, что к ним уже спешит подкрепление. «Давай, прошу», — умоляла я Кондора. Он выпрямился, гордо задрал голову, поглядел по сторонам и двинулся, раскрыв крылья, по тренировочной площади в сторону стражей. Я улыбнулась, сжала ремни руками, вцепившись в них изо всех сил. Мы увеличивали скорость, и его крылья стали ловить потоки воздуха и ветер. Он мчался на стражей, его острые когти царапали каменный настил, издавая устрашающий звук. «Мой шанс!» — крикнул, и, почти врезавшись в разбегающихся стражей, взметнулся в воздух. Я прижалась к нему, надеясь, что правильно закрепила себя, и почувствовала наслаждение, которое испытывал шанс. «Да!» Я назвала его «Шанс», «Мой шанс». Мы поймали поток и стали удаляться от утеса, а все звуки снизу заглушал ветер, который пытался остудить пылающую кожу. «Нам нужно на западные скалы!» — крикнула я. «Но я не знаю, как понять, где они!» Гай рассказывал, что у кондоров потрясающе острое зрение. Они ловят восходящие потоки воздуха и могут часами парить в небе, высматривая и подмечая мельчайшие детали вокруг. Поэтому они и считались самым опасным оружием для равнин. «Позволь мне увидеть твоими глазами!» — крикнула я Шансу. Он недовольно взглянул на меня, но потом словно завис в невесомости ночного неба. От него шел легкий голубой свет и тепло. Я закрыла глаза и слилась с ним энергией. Все вокруг стало преображаться. Я видела очертания далеких скал, от которых шло мерцание. Никогда не видела такой красоты, но скалы, где были поселения, мерцали, как яркие факелы, горевшие голубым огнем. Я смотрела в разные стороны, пытаясь понять, куда мы должны лететь. И вот в одной стороне возникли дымчатые темные скалы, почти не испускавшие сияния. Только очертания острых камней и одиночные мимолетные всплески энергии. «Нам туда!» — сказала я Шансу, и он накренился, делая плавный поворот, и устремился к западным скалам. Тело ныло с непривычки, по коже шли мурашки, а глаза слезились от ветра. Но я крепко сжимала ремни и неслась в неизвестность. Луна любовалась своим отражением на темной водяной глади, а мы приближались к западным скалам. Шанс облетел их, подыскивая место для приземления. Мы увидели всплеск энергии, исходивший откуда-то из расщелины, и Шанс пошел на снижение. Он не самым плавным образом приземлился и сам встрепенулся от этого. «Ничего, еще научимся», — успокоила я, вытирая с руки кровь от новых порезов. Он опустил крыло к земле, чтобы я смогла сойти на землю. Ночь была темной, а в небе разрастались густые облака. «Жди меня тут», сказала я и пошла к расщелине, из которой струился свет. Прятаться не было смысла. Все мое тело искрилось в темноте, и я не могла этого остановить. Да и не хотела. Ярость бурлила внутри, все сильнее распаляя энергию. Обогнув каменный выступ, я поняла, что это не расщелина, а проход, от которого вглубь убегал длинный туннель. Стены внутри были усеяны сгустками энергии, которые и давали молочно-белое сияние. Но нам рассказывали, что западные скалы мертвы, уничтожены, осквернены, что на них не осталось ничего. Тогда откуда здесь взялись эти сгустки? Я направилась дальше и вскоре попала в огромное помещение, напоминавшее наш учебный центр. Тут были установлены странные штуки с десяток столов, рядом с которыми стояли стеллажи со свитками. Я услышала голоса, доносившиеся откуда-то издалека, и двинулась на звук. Справа от меня была стеклянная стена, а за ней — колбы с люциями, наполненными энергией. Я ошарашенно уставилась на их длинные голубые щупальца, и по коже толпами расползлись мурашки. Я дотронулась до шеи и с содроганием вспомнила топь. Как они проникали под кожу и впивались в нервные окончания. Дальше была дверь, но она оказалась закрыта, а голоса становились все громче. Когда я приблизилась к следующей двери, из-под которой выбивались полоски света, то остановилась и одним грубым движением распахнула ее. Множество людей в форме вытаращились на меня. В их руках были кружки, а на лицах — улыбки, которые медленно сползали. Меня обдало спёртым воздухом, пропитанным настоем. Они что-то отмечали. «Где Гай?» — спросила я, всматриваясь в толпу. Я заметила, что какой-то мужчина потянулся за чем-то в карман и в этот момент пустила в него разряд энергии. Он упал на пол, и его тело затряслось. Я остановила поток и посмотрела на остальных. Впервые в жизни я была готова на всё. Никакой жалости, никакого страха, никаких сомнений. «Где Гай?» — повторила я зловеще. Все молчали, но я видела, как в них зарождается ужас. Они напрягаются и каменеют. Как мечутся их взгляды, как они не находят никакого решения. И их страх словно подпитывал меня. «Если я не получу ответ...» Я демонстративно пошевелила искрящимися пальцами, которые наливались угрожающим сиянием. «То отпущу свою энергию. Я испепелю всё и всех». Взрослая женщина вышла вперёд и попыталась меня успокоить, но энергия превратилась в жгут, который сомкнулся на её шее и стал сжимать горло. Я слышала вскрики и видела, как все остальные отшатнулись от нас. «Прошу, отпусти её!» — сказал молодой парень. Я остановилась, а женщина упала на пол и закашлялась. Повернувшись лицом к парню, я улыбнулась и посмотрела ему в глаза. «Не заставляйте меня делать это вновь», — спокойным, уверенным голосом произнесла я. Я была словно мощный безудержный океан, штиль на котором мог рассказать о грядущей буре. «Гая тут нет», — еле слышно ответил он. «Где он?» «Далеко». «Что?» От меня шёл жар, а все лампы, в которых были сгустки, стали мигать. Они то разгорались, то потухали, словно в такт моему сердцебиению. Они отправили его на равнины, вживили Люцию и послали к нашим врагам. «Он один?» — парень мотнул головой. «Кто-то из энергиков тут есть?» «Нет». «Вы никого больше не готовите?» «Нет. Нам сказали, что на скалах больше нет энергиков». «Ах, вот в чём дело. То есть вы уже отправили всех на вражескую территорию? Отправили их без поддержки войск и с Люцией, которая контролирует их тело?» Заводилась я всё сильнее и сильнее. Амарана считала, что так у них больше шансов. Они могли отыскать источник, не привлекая внимания. «Ах, Амарана так считала!» Свет во всех помещениях резко потух, и теперь сияние источала только я. Развернувшись, я направилась к выходу. «Если хоть кто-то попробует помешать мне, умрут все», — добавила я, не поворачиваясь. По дороге обратно я заметила, что моя энергия становится тёмно-фиолетовой, густой и насыщенной. С каждым моим шагом по туннелю сгустки начинали гореть ярче, словно тянулись ко мне своим светом. Я вышла в ночь и глотнула пропитанного океаном воздуха. Он был душным, словно ждал грозы и ливня, которые могли освежить его. Завернув за каменный выступ, я обнаружила, что рядом с шансом приземлилось ещё 3 кондора. Я не остановилась и даже не замедлилась, надеясь, что Амарана прилетела собственной персоной. «Я испепелю её. И Итана. Их тела будут содрогаться в конвульсиях». Ухмылка растянула губы. Там, где я ступала, по земле молниями расходилась энергия. В небе сгущались тучи и раздавались раскаты грома. Погода словно переняла моё настроение, не предвещая ничего хорошего. Шанс раскрыл крылья и устрашающе кричал на прилетевших. Подойдя ближе, я взглянула на гостей. Разочарование стянуло улыбку. Ни Итана, ни Амараны среди них не было. «Советую вам не вставать у меня на пути!» — крикнула я. Брави вышел вперёд, но Порций, чья голова была перемотана, схватил его за руку. «Дана, ты должна успокоиться! Энергия захватила тебя!» «Не надо меня успокаивать!» — закричала я. «Вы знали, что творит Амарана! Знали, что она задумала! И молчали! Вы знали, что она виновата в исчезновении Калы и других учеников! И молчали! А теперь, когда пропал Гай, а вас спихнули с лестницы, как мешок камней, вы вдруг решили, что пора что-то делать? Или не решили?» «Я не знал, что она стоит за всем. Думал, хватит лжи!» Молния ринулась по земле к нему, но Порций перехватил её и загасил о землю. «Ты права, Дана. Я должен был ее остановить. Ты имеешь полное право злиться на меня и запускать разряды. Но прошу, вначале выслушай нас. Вначале я убью Амарану и Итана, а потом, возможно, выслушаю вас. Или нет. Я развернулась и пошла к Шансу, пока в небе громыхали раскаты грома. Стражи схватили всех виновных. И мою дочь, и Итана. Их везут в крепость, — закричал Бравий. А моя младшая сестра и ваш сын сейчас на равнинах. И им вживили Люции, — закричала я, и небо исполосовали молнии, которые одновременно ударили вокруг нас. Вы хоть раз пробовали Люции на себе? Думаю, нет. А я пробовала. Да, с виду кажется, что они дают силу и совершенствуют нас. Но на самом деле они подавляют. Мы не принадлежим себе, но при этом все осознаем и чувствуем. Представьте, что ваше тело вам больше не подчиняется. Им управляет кто-то другой. «Дана», — вновь начал Порций, — «я хочу помочь тебе». «Мне?» — переспросила я, чувствуя, как меня распирает ярость. Молнии ударили в землю вокруг него и Бравия. «У меня есть план», — не унимался библиотекарь. Я чуть успокоила дыхание и попыталась не убить их в следующую секунду. Шанс опустил крылья, но продолжал с яростью смотреть на наездников и кондоров. «И какой?» — с нескрываемой насмешкой спросила я. «Мы отправимся на равнины и вытащим всех оттуда. Ты не понесешь никакого наказания за побег из топи и за все остальное», — вставил Бравий. «Наказание?» Гром терзал небо, а ветер накинулся на Порция и Бравия. Они пытались укрыться от него руками, но он словно хлестал их. «Прошу, услышь!» — закричал Порций. «Я прилетел сюда просить тебя о помощи. Не воевать, не останавливать, а умолять помочь нам вытащить энергиков с равнин, вернуть их домой». Я тяжело выдохнула застрявший в легких газ, который разъедал меня изнутри. «Почему я должна верить вам?» — спросила я. «Потому что кроме тебя их никто не найдет», — сказал Бравий. «На скалах не осталось энергиков. Ты единственная, кто способен спасти их». Меня пошатнуло, и я облокотилась о Шанса. «Дана», — позвал Порций. «Убийством Амараны и Итана ты не вернешь ни Калу, ни Гая. Месть поглотит тебя, но она не заполнит ту пустоту, что ты чувствуешь. Я знаю, что ты любишь сестру. Ради нее ты сбежала из топи и рисковала своей жизнью, поступив на утес. А ради Гая ты прилетела сюда. Ты рискнула всем ради них. Мы хотим помочь тебе. Мы на твоей стороне». На землю стал медленно падать дождь, а я чувствовала, как ярость понемногу угасает, а энергия уже не затуманивает рассудок. По щекам текли слезы. Старик был прав. Даже если я убью Итана и Амарану, что это даст? Только чувство вины и презрение к себе. Так Гая и Калу я не верну. «Хорошо», — согласилась я. «Мне нужен костюм наездника, и я могу лететь на равнины». Порций подошел ко мне и крепко обнял. Он сжимал меня в объятиях и успокаивающе гладил по волосам. Я уткнула лицо в его плечо, мое тело тряслось, но напряжение отпускало из своих стальных лап. «Ты можешь все, Дана. Я знаю. Но предлагаю подготовиться и вылетать через несколько дней». «Мы не можем ждать», — возмутилась я, пытаясь отодвинуть от себя Порция. Он взял меня за руки, все еще окутанные темной энергией, и посмотрел в глаза. «Мы не можем рисковать. У нас не будет второго шанса. Я уверен, Гай продержится несколько дней. А ты должна быть готова. Мы соберем отряд. Узнаем, как извлечь Люцию, и я дам тебе пару уроков полета», — пообещал подошедший Бравий и осторожно улыбнулся. Шанс угрожающе посмотрел на него, и я рассмеялась, сбрасывая остатки напряжения. Волосы были мокрыми, а по мне текла дождевая вода, словно смывая с меня черный пепел энергии. «Амарана хотела подставить меня». «Я знаю», — согласился Порций. Когда я очнулся, то сразу позвал Бравия и рассказал ему все, что знал. Мы сопоставили детали и поняли, что тебе тоже грозит опасность. А потом прибежал помощник Амарана и устроил спектакль. Я испугался, что мы опоздали, но ты справилась. Ты справилась. Гай и Айс спасли меня. Гай дал мне свиток. А Айс выбрала мою сторону. Полетели на утёс, и ты нам всё расскажешь. Когда мы прилетели на утёс, я валилась с ног. Но на причале был настоящий переполох. Брави сразу направился туда, а мы с Порцием поплелись за ним. «Что случилось?» — грозно спросил он. Стражи испуганно посмотрели на него. Командующий с более длинными шипами на рукавах вышел вперёд и доложил. «Челнок, на котором везли вашу дочь, Морсов и подозреваемых в измене командующих, утонул». «Что?» — взорвался он. «Мы не знаем, что там произошло. Увидели только, как тот загорелся, когда они были уже далеко. Когда стражи подплыли, живой обнаружили только девчонку, которая держалась за обломок». «Айс?» — встревоженно спросила я. Командующий кивнул. «А Амарана?» — спросил Бравий. «Её тело мы не нашли, как и Итана. А вот тела командующих и стражей выловили. Кондоры Итана и Амараны разгромили загон и улетели». Брави провёл крупной ладонью по лицу. «Они выжили», — подытожила я. «Не представляю, как, но они смогли сбежать». Брави только кивнул. Я повернулась к Порцию и спросила. «Что будем делать?» «Спасать Гая и Калу. Остальное неважно».